Параграф 111. Бесконечные утверждения, как отрицание отрицания, имеют теперь своими сторонами качество и количество вместо прежних более абстрактных сторон. Бытие и ничто, нечто и другого и так далее. То есть альфа. Сначала качество перешло в количество, параграф 98, и количество в качество, параграф 105. Этот переход обнаружил, что оба они — суть отрицания. Бета. Но в их единстве, в мире, они сначала отличны друг от друга, и одно опосредует другое. Гамма. После же того, как непосредственность этого единства оказалась снимающей себя, это единство положено теперь тем, что оно есть в себе, простым отношением с собой, которое содержит в самом себе бытие вообще и его формы как снятые. Бытие — или непосредственность, которая через отрицание самой себя опосредствует себя собой и приходит в отношение с самой собой, и которая, следовательно, есть также опосредствованно, снимающая себя, приводящая себя к отношению с собой, к непосредственности, есть сущность. Прибавление. Процесс меры не есть голая дурная бесконечность бесконечного прогресса в форме постоянно возвращающегося перехода качества в количество и количества в качество, но есть вместе с тем истинная бесконечность совпадения с самим собой в своем другом. Качество и количество сначала противостоят друг другу в мере, как нечто и другое. Но качество есть в себе количество, и наоборот, количество точно так же есть в себе качество. Так как они таким образом переходят друг в друга в процессе меры, то каждое из этих двух определений переходит лишь в то, чем оно уже и раньше было в себе. А мы получаем теперь подвергшееся отрицанию в своих определениях и вообще снятое бытие, которое есть сущность. В себе сущность была уже в мире, и ее процесс состоит лишь в том, что она полагает себя тем, чем она была в себе. Обыденное сознание понимает вещи как сущие и рассматривает их со стороны качества, количества и меры. Но затем эти непосредственные определения оказываются не неподвижными, а переходящими друг в друга, и сущность есть результат их диалектики. В сущности нет больше перехода, есть только отношения. Формы отношения есть в бытии лишь наша рефлексия, напротив, в сущности отношений есть ее собственное определение. Если в сфере бытия нечто стало другим, то тем самым нечто исчезло. Не так в сфере сущности. Здесь мы не имеем истинно другого, а имеем лишь различие отношения одного к его другому. Следовательно, переход сущности вместе с тем не есть переход, ибо при переходе различного в различное, различный не исчезает, но различные остаются в их отношении. Если мы говорим, например, «бытие и ничто», то «бытие и ничто» берутся для себя. Совершенно иначе обстоит дело с положительным и отрицательным. Последние имеют, правда, определение «бытия и ничто», но положительное, взятое для себя, лишено смысла. Оно непременно соотнесено с отрицательным. Точно так же обстоит дело с отрицательным. В сфере бытия соотнесенность есть лишь в себе, в сущности она, напротив, положена. В этом, следовательно, состоит вообще различие между формами бытия и сущности. В бытии все непосредственно, в сущности, напротив, все относительно.